Глава 17. Все правильно. В зеркале заднего вида остались покинутый радиоцентр, 10 уцелевших вышек, экскаватор с задранной ручкой, так больше и не ударивший, судьбоносный поворот с шоссе энтузиастов на объездное шоссе. Не 3 и не 4, а 6 бронированных грузовиков с бамперами-клыками и пулеметами на крышах, цепь людей без различий и цепь заработавших под свежим ветром пропеллеров. Много всего было теперь позади, а как-то смогло уместиться в запыленный квадратик. Казалось громадным, а оказалось маленьким. Не влезли только Арсений и двое его сыновей. «А они что?» — спросил Артем. «Их похоронить хотя бы. И без тебя приберут», — сказал Летяга. «И за мной, и за тобой. Проехали, расслабься». И еще собачий котлован не попал в зеркало. Савелий и Леха сидели рядом, на просторном заднем сиденье. Артем, когда неприкосновенность себе покупал, им тоже взял на сдачу. Савельева японка пылила сзади, привязанная к внедорожнику, взятая в полон. Отказался бросать ее. «Подозрительные типы», — поучаствовал Савелий. «Я их еще когда на трассе увидел, сразу подумал». «Они из Мурома сюда пешком шли», — сказал Артем. «Там у них монастырь красивый, говорят. Белый, с голубым». «Говорят, что из Мурома, и говорят, что пешком», — поправил его Летяга. «Может, их вертолет за 10 км отсюда высадил. Дали им легенду на отработку и вперед. Все время кто-нибудь проникнуть пытается, так и лезут, твари». «А это они меня к рации позвали», — вслух подумал Артем. «Когда ты вызывал? Зачем им?» «Не знаю», — признался Летяга. «Но приказ у меня четкий». «А у меня, между прочим, сразу в башне тренькнуло». Савелий подвинулся поближе к разговору. «Вот я как услышал английский в приемнике, сразу опа! Пиндосы-то не окочурились? Мы тут, значит, думаем, что проутюжили их до победного, а они песенки себе распевают. И я такой, а дальше что? Ведь не дадут же нам спокойно дышать. Они же только и мечтали развалить нас, колонизировать. Ротшильды эти, весь этот мировой пидорастический интернационал. И я вот сразу, ей-богу, а это не они ли нас так в метро по говну мордой возят?» Леха причмокнул беззубым ртом. Что имел в виду? По дому соскучился? «Ага». Из-за руля буркнул Нигматулин. «Если бы. Будут они мараться. Они нас сразу ракетами, как только пронюхают. А перехватывать нам их чем? Ни хрена не осталось». «Не, ну теперь-то ясно. Вы как объяснили, у меня сразу все на место щелкнулось», — цыкнул Савелий. «Все сошлось. Глушилки эти. А то я еду, блин, и думаю, ну как? Для чего? То, что Артемий там задвинул красной линией, людей обманывают, заперли под землю, ну это же бред, так-то? Прости, конечно, брат. Смысл-то? Еду и понимаю, парень, ты хороший, но чушь поришь? Сердце подсказывает, херота, не может такого быть, чтобы наши, наших же, за просто так. А вы, когда объяснили, сердце такое, во, в точку. Я чувствовал ведь, сука, что слишком гладко все, что столько лет нас не трогали, что типа все выжили такие радостные. Теперь-то ясно, что, а, Артем?» «Да». Проехали МКАД. Одним направо в мертвую пробку, другим налево, но все туда же. А им обратно в Москву. Жить, доживать, кому уж сколько. Хороший был внедорожник. Сиденья кожаные, броня в палец толщиной, аппаратура еще какая-то. Мотор уютно урчал. Нигматулин вел цепко. Мумии мелькали так быстро, как кадры в кино, как один человек. «Хорошая машина», — сказал Артем. «Не знал, что у нас есть такие. Теперь вот есть». Артем пожевал щеку, вместо того, чтобы все остальное у Летяги спросить. Не хотелось при людях. Потом не выдержал все-таки. «А я ведь уже видывал эту машину на охотном ряду». «В курсе». «Думал, там и останусь лежать». «Но не остался же». «Почему?» «Узнали тебя. Свой ведь. Как мы своего». «А если бы не узнали? Если бы я в противогазе был?» «Тогда бы нехер с рацией шляться. Глушилки тоже не весь сигнал перебить могут. Входящие все гасят, а исходящие не всегда. Приходится вручную работать». «А как ищете?» «Ищем». Летяга похлопал по приборам. «Тут пеленгатор есть. Хорошая машина». Савелий поерзал. Что-то осталось у него на душе неразрешенное. «А что людям-то не сказать? Не было бы таких накладок, как мы напортачили». «Чтоб паники не было», — сказал Летяга. «А потом, у кого родственники там, у кого сям. Москва же. Начнут расползаться, и тогда точно демаскировка. Даже в ордене не все знают». «Не все», — кивнул Артем. «Ну и у меня, может, родственники», — отозвался Савелий. «Но раз такая тема, чтобы мы этим гнидом еще его зеленчиком сами помазались». Нигматулин за рулем поддержал его нечленораздельно. «Ты не злись на старика», — обернулся к Артему Летяга с переднего сиденья. «Ну, не рассказал. Я-то сам всего год назад узнал. Он собирался, наверное». «Наверное». «Ты все правильно сделал, братик», — — сказал Летяга, — что с нами уехал. Точно, все хорошо будет. — И вы так всю Москву пасете? — спросил Артем. — Всех пеленгуете? — Мы. Мы орден. Мы пасем, а не вы. Мы пеленгуем. — А я вот каждый день наверх, на 46-й этаж, каждый день сеанс. И что? — Что? — Вы что, не слышали меня? — И слышали, и видели. — Но я же демаскировал вас, нас, всех! Летяга посмотрел на Нигматуллина, потом обернулся к Артему, глаза его косили. Мельник сказал не трогать тебя. Почему? Ну ты же вроде родственничек, неудобно. Останови, ответил Артем, тошнит. Нигматуллин послушался, дал Артему вывернуться наружу. Остались на обочине паленая водка с крошенными зубами, целый мир живой и говорливый, и где-то на нем отмеченная белоснежная крепость с небесными куполами. Домой в метро нельзя это в себе проносить было, видимо. Теперь можно было поспать. Дозу хватанул? Подозрительно спросил Летяга его сонного. Укачало, сказал Артем. Открыл глаза. А уже Москва. Катили по набережной, вечерело. Всего-то один день прошел. Бывают же такие дни. Не узнавал Артем город в окне. Москва-то та же была, что и утром, а вот ему глаза новые вставили. Странно ему было, странно и глупо. Все теперь не в самделишное стало вокруг. Заброшенные дома, декорации, пустые дворцы, обманки, мертвецы в машинах, манекены. Глядел раньше себе в волшебную трубу, видел в ней прекрасный и щемящий мираж. Черт дернул ее разобрать. А в руки выпала раскрашенная картонка и стеклянные разноцветные крошки. А о картонке как мечтать? Он пытался снова любить Москву и снова тосковать по ней не мог. Она же розыгрыш. Она ведь вся полый макет, и погибшие люди в ней — только макет людей, и горе их выклеено из папье-маше. Все устроено так для зрителей, как будто бы для подземных, а на самом деле для заокеанских. Вот и сделал открытие. Вполне великое. Всю землю все-таки открыл, все материки разом и бесполезное. За 3 недели ничего с этим знанием не сделать. Да и 3 недели осталось. Доза плюсуется. И сколько он там еще радио надышался? Может, 2, а не 3. Проехали вдоль реки, мимо Кремля. Кремль стоял целехонький, а тоже дохлым прикидывался. Вспомнилось, как на Шиллеровской надзиратели на всякий случай разбивали мертвым людям арматурой головы, чтобы живого не похоронить. Доверяй, мол, но проверяй. Что, прав Мельник? Что, стоит оно того? Врут людям, да. Но ради их же спасения, так? Можно с этим как-то жить? Хотя бы и 2 недели. У Мельника спросим. На Боровицкой все прошли дезактивацию. Леху с Савельем забрали куда-то, обещали не обижать. Летяга повел Артема по темным переходам, на Арбатскую, к Мельнику. Артем не говорил, как будто зубы смолой склеило. Летяга насвистывал мучительно. «Что там в рейхе было? Как выбрался?» Когда песенка пошла на 3-й круг, спросил все-таки он. «Мрак», — сказал Артем. «Думал, сдохну. Письмо этот отнял. Дитмар». «Мы знаем». «Видишь?» — не глядя на Летягу, пошутил Артем. «Вы все знаете. Только я, походу, не знаю ни хера». «Прости, братик», — попросил тот. «Я правда хотел тебя достать оттуда. Но такой ахтунг начался. С красными, с рейхом». «Я так и подумал», — кивнул Артем. «Я старику доложил. Он сказал, разберемся. Не злись на него». «Я не злюсь. Сейчас все решается. Людей не хватает. Я вот тебя сюда пригнал, а сам сразу на другую тему. У красных голодуха началась». Грибы все сгнили, народ кордоны сносит. Им теперь эта война — последний способ голодных утихомирить. Может, на Ганзу перекинуться и на всех вообще. Их держать надо. А кроме нас опять некому. Назревает последний, решительный. «Видишь, грибы-то какими важными оказались», — сказал Артем. «Оказались». Летяга согласился, посвистел еще. «Что, мельник?» «Сказано было доставить тебя в целости и сохранности и все капризы выполнять», — ответил Летяга. «Ясно. Я человек маленький. Я, братик, сам не хочу заглядывать туда, куда меня не просили. Каждый должен своим делом заниматься, я считаю. А в чужие не лезть. Я кто такой, чтобы решать? Ты меня понимаешь?» Артем посмотрел на него, наконец, внимательно, чтобы действительно понять. «Не такой уж ты и маленький, вообще-то», — сообщил он. «Артем?» — полковник выехал из-за своего стола ему навстречу. Артем стоял немо. Все его заготовленные речи скисли во рту, как свиное молоко, свернулись. Он их сплюнул еще до того, как войти в кабинет, а на языке все равно осталась горькая сыворотка. «Послушай», — сказал ему мельник. Артем слушал и катал глаза по кабинету. Стол бумагами заваленный, карты на стенах, есть там глушилки, линия обороны Москвы, настенный перечень пацанов, убитых, когда красный бункер штурмовали. Куда их души делись? 10-го, Ульмана, всей компании. Может, в этой бумажке и сидят, дышат спиртом из-за половиненного стопоря. Пьяные в хлам, наверное, с 50 граммов, оба взвода. Душе-то много, не надо. «Мы это дело замнем», — произнес мельник. «Я договорюсь. Это моя вина. Это я тебя не предупредил». «Это ведь правда не красные?» — спросил Артем. «На грузовиках? В радиоцентре?» «Нет». «Но это и не наши. Я ведь не наших убивал». «Нет, Артем». «Кто это? Чьи это люди были?» Мельник посомневался, мол, а нужна ли парню правда? Что ему с ней делать-то? «Облучился, что ли?» Он подъехал к Артему поближе, остановился так, чтобы свет самому себе не загораживать. «Чьи это были бойцы?» «Ганза. Это люди Ганзы». «Ганза? А ветряки? Кто построил ветряки? Я слышал про политических, которых Красная линия отправляла, ссылала с бульвара Рокоссовского, с Лубянки, на строительство». «Артем». Полковник однорукой чиркнул зажигалкой, раскурил папиросу. «Будешь?» «Да». Угостился. Прикурил, подышал полной грудью. Чуть резкость навел. Старшего по званию не перебивал. Не помогал ему. «Артем, я понимаю, что тебе будет непросто принимать все на веру теперь. Но сам подумай. Разве Красная линия будет что-нибудь строить для Ганзы? Для своего заклятого врага?» «Нет». «Правильно, не будет. Все сами сделали. У них-то хватает. И рабочих, и техники. А тела в яме. Там котлован вырыт, завален доверху. Это тогда кто?» Мельник покивал. Знал про яму. А про собак знал? «Шпионы, диверсанты. Потенциальные шпионы и потенциальные диверсанты. Это Ганза от нас, ото всех все эти годы скрывала, убрала, стерла всю землю, чтобы спасти Москву. А что же они... Что же Запад, американцы? Почему другие-то города они не бомбят? Вот же, я сам слышал. Питер, Владик, Якат, все есть. Все там балаболят что-то мирное. По-русски. Все есть. Страна есть. Одних нас нет. Как там-то война идет?» «Там... А что ты знаешь про там? Ты полчаса эфир послушал. Это радиоигра все, Артем. Тебе откуда знать, где наши, а где наймиты? Где диверсанты их? Что вообще теперь наши, кроме метро? Ничего. Только метро у нас осталось. Где там живая жизнь? Рассадили спецов, как пауков в паутине. Тут Владивосток, давайте к нам. Тут Петербург, идите сюда. А кто сходится к ним из деревень, а не на месте их сразу, в лобешник? Никакой нет России. Все, как мы боялись, случилось. Разбомбили, раздробили, захватили. Если мы тут не выстоим, если дадим им понять, что выжили, мы следующие тогда. У нас одно спасение, Артем, мертвяками прикидываться и копить силы, чтобы вернуться. А если к нам просто идут наши, также из деревень, не диверсанты, а наши люди, русские, настоящие? Военное время, Артем. Нет возможности со всеми разбираться. Враги и точка. А если они не с востока пойдут, а с запада? Все основные направления прикрыты. А глушилки — это не единственная станция. Значит, я бы все равно ничего бы не добился? Ты бы и не успел, Артем. Хорошо, что Летяга тебя оттуда вытащил. Если бы ты завалил еще хотя бы одну вышку, я бы уже не смог с ними договориться. У них вообще был приказ пленных не брать. Артем втянул дыма, поймал расползающиеся слова, построил их строем. «Вы же следили за мной, когда я на триколор поднимался, на высотку?» Полковник дернул ртом. Летяга проболтался. «Знали. Почему не заткнули?» «Потому что ты наш, хотя и... Что я там тебе говорил?» «А вы сами когда узнали? Как?» «Вели в курс. Некоторое время назад». Артем затянулся. Сел на пол, спиной к стене, стула не было. Теперь Мельник на своей каталке был его даже выше, ведь он вообще-то выше Артема должен быть. Раньше был выше, пока у него ноги были вместо колес. «Знаете, Святослав Константинович, в нашем последнем разговоре вы очень убедительно мне тогда доказали, что я шизоид. Я сделал это, чтобы тебя уберечь, чтобы ты не натворил всего, что ты натворил. А почему нельзя было просто объяснить? Или я шизоид все-таки, а, Артем? Вы скажите, шизоид или нет? Скажите просто!» «Послушай, твоя история с черными, твоя эта убежденность, что ты мог спасти мир, что был ими избран, что из-за тебя человечество погибнет. Как тебе сказать? Как тебе такое сказать просто?» «Вся эта его история с черными? Вся эта его история? Вся? Это все не имело значения, да? То, что мы их ракетами? Это ничего не изменило, да? Мы никогда и не были тут, в Москве, последними людьми на Земле. А черные никогда не были нашей единственной надеждой. Я их не спас, потому что... А ничего страшного-то и не случилось. Мир-то как жил, так и живет. А спас бы, ну, было бы кого в зоопарке показывать. Ангелы они там или нет, по херам совершенно. Не чудо, а так, курьез. Самому смешно. Смешно, какой я глупый мудак, да, Святослав Константинович?» «Нет, смешно», — возразил Артем. «Не просто было петь, не просто гласные произносить, как будто зоб мешал. Я и пытался тебе объяснить. Я же тебе говорил, что ты слишком циклишься на них, а рассекретить щит, учитывая твое состояние, я не имел права». «Мое состояние», — повторил Артем. «Да, действительно, шизоид. Сначала думал, что спасаю мир, потом думал, что его загубил. Мания величия. Ты просто не был достаточно информирован. Тебе пришлось допридумывать. А вот сейчас я говорю с тобой и убеждаюсь, что ты совершенно трезво рассуждаешь. Это не твоя вина». «А чья?» Артем заглянул в углящийся конец папиросы, как в дуло. Было похоже на карманный самокрутный ад. Всегда с собой. «Мне очень многое пришлось допридумывать», — подтвердил он. «Если ты думаешь, что мне это все легко далось...» «Я не думаю. Я просто идиотом был. Я все вообще для чего это? Я думал Аню раньше, вас думал, ребят отчима, наверх, чтобы жили в городе, вместе, в домах думал. Представлял, да хоть в монастыре этом, все вместе. Или поехать по железной дороге, посмотреть страну, землю, это была мечта. Если бы мир остался, я так думал, вот тогда бы я что? А все знали. Думаете, нужно людям врать? Почему не сказать им? Пусть сами выбирают, кому что. Если хотят идти, пускай идут». «Ты опять как дурак начинаешь», — насупился Мельник. «Выйдут они за Москву, и что? Их там перещелкают по одному. Всех. Мы пока вместе. Метро — наша крепость. Крепость, которую осадили враги. Мы все не только орден, а все люди — гарнизон. И мы не навсегда тут. Мы копим силы для удара, для контратаки, ясно? Мы выйдем отсюда, но не чтобы сдаться. Не с белым флагом. Не сбежим. Мы отсюда выйдем, чтобы забрать у них наше. Мы свою землю отвоевать должны, ясно или нет? А сейчас тебя там никто не ждет. Меня и здесь не ждет никто». «Неправда. Я тебя сюда не поплакаться звал. И вытаскивал я оттуда тебя не для этого. А для чего?» Мельник откатился к своему столу Дзоту, дернул на себя ящик, пошурудил в нем, хмурясь, достал что-то. «Вот». Доехал до Артема сам, протянул ему кулак. Разжал медленно, не театрально, а словно борясь сам с собой. На ладони лежал жетон. С одной стороны было выгравировано «Если не мы, то кто?». Артем взял его, облизнул сухие губы, перевернул. «Черный Артем». Имя мама дала, фамилию сам придумал, его жетон. Тот самый, который Мельник год назад у него отобрал. «Бери». «Это что?» «Я хочу, чтобы ты вернулся, Артем. Я все обдумал, и хочу, чтобы ты вернулся в орден». Артем тупо разглядывал свою фамилию, бессмысленную, ничего больше не значащую. Была она покаяние, был жгущий крест, напоминание самому себе о себе самом. А теперь что? Не его вина, проехали. Погладил пальцем черненую канавку букв. В ушах стучало. За что? За то, что я Москву демаскировал. Я тебя им не сдам, ответил ему Мельник. Ты наш человек. Подавятся. Артем докурил. Остановился там, где курево пальцы обожгло. Им? А вам я зачем? Сейчас каждый на счету. Красных надо остановить любой ценой. С фашистами разобраться. Последний шанс остановить войну, Артем. Иначе тут радиосигналов никаких не будет. Не из-за глушилок, а из-за нас самих. Сами сделаем за Запад всю работу. Им даже удивиться не придется. Понимаешь? Понимаю. Но ты с нами или нет? Я бы вот подлатал тебе только и в строй. А что с мужиками моими? Савелий, Леха? Их вы что? Возьмем на воспитание, раз ты им допуск к гостайне оформил. В орден? В орден. Насколько я понимаю, вы втроем радиоцентр взяли. Хорошая рекомендация. Все. Провел по черепу рукой. Сашенька обревала. Облучился. Сказал Мельник утвердительно. Давай-ка мы положим тебя в больничку, полежишь, посмотрим, что и как. А потом... Святослав Константинович, разрешите вопрос. А что в конверте было? В конверте? В конверте, который мы должны были передать в рейх. А, Мельник нахмурился, припоминая. Ультиматум. Ультиматум от ордена. Требование немедленно прекратить операцию и отвести все силы. И все? Полковник развернулся на месте. Чадящая самокрутка в его зубах выписала круг, устроила дымовую завесу. Выдавил. Ультиматум от ордена и Ганзы. Наш с ними общий. Точка. Тебя ждут, Артем. Артем расправил шнурок, просунул в петлю голову, опустил жетон, спрятал его под рубаху. Благодарю за доверие. Сам думал, а почему не его убили в бункере? Летяга виноват. Если бы тогда прострочили Артема красной строчкой, лучше это было бы для него или хуже? Хорошо ему от того, что он узнал. Ради чего он теперь облученный дохнет? Был бы с пацанами вот тут, у Мельника в кабинете, был бы буковками на листе, всегда пьяный и всегда веселый. «Мы еще повоюем», — пообещал полковник. «Вот только тебя не надо меня класть никуда. Я и так все про себя знаю. У ребят сегодня намечается что-то?» «Что намечается?» «Летяга сказал. Операция против красных. Людей не хватает, сказал». Мельник покачал головой. «Ты с ног валишься, Артем. Какое тебе? Иди отдохни. С человеком там пообщайся. Я с ними. Во сколько?» «Зачем?» «Вот куда?» Мельник швырнул окурок на пол. «Что ж тебе на жопе не сидится-то? Очень хочется сделать что-нибудь», — проговорил Артем, пропуская слово напоследок. «Не проваляться, а, наконец, что-нибудь осмысленное сделать». Похоже на комнату свиданий. Хочешь, пройдемся? Хочу. Она толкнула дверь, вышла первой. Артем следом. Арбатская была как царские палаты, как Россия мечты. Напыщенная, белозолотая и бесконечная. Тут было куда идти, в точку. Что с тобой случилось? Ничего. Дозу схватил. Если ты про прическу. Я вообще? Вообще? Вообще... А ты знала? Про радио. «Нет. Он тебе никогда раньше не рассказывал?» «Нет, Артем. Он мне до сих пор не рассказывал об этом никогда». «Понятно. Ну вот, значит, добавить нечего». «Тебе нечего добавить? А что тут можно еще сказать?» «Я нашел, что искал. Все». Люди оборачивались на них, на нее. Все эти генштабовые ископаемые бумажные вояки с Арбатской хрустели своими окаменелостями, всем торсом поворачивались, если багровые складчатые шеи не могли повернуть. Она ведь была красивая, Аня. Высокая, легкая, надменная. Стрижка ее под мальчика, брови лихо вычерченные в разлет. И тут еще вдруг в платье. «Значит, ты теперь вернешься?» Ровно так произнесла это. Как будто изнутри она такая же, как снаружи. Как будто лицо у нее из фарфора, а в спине заводной ключ. У Артема спина взапрела. Есть какие-то вещи, которых научаешься не бояться. А вот от разговоров таких он не успел привиться. Шагал, и про себя считал молчаливые шаги, и заодно получался счетчик неловкости, трусости и несчастья. «Твой отец вот предлагает, жетон обратно отдал». «Я про нас?» «Ну, если я приму его предложение, а я принял, то мне будет некуда. Не на ВДНХ же, я буду тут, казарма. Сегодня вот операция какая-то, меня посылают, и при чем тут это? Хватит. Слушай, я не вижу, как мы бы снова... Я хочу, чтобы ты вернулся». Она все так, спокойно, твердо, негромко. Лицо безмятежное. Негде на станции Арбатская поговорить двум людям. Среди чужих людей лучше, чем через стенку от своих. Толпа глушит сигнал. В толпе по душам можно. «У нас не получилось, Аня. У нас с тобой не вышло. У нас не получалось, и что? И все, и все? Ты сдался?» «Нет, дело не в этом. Значит, ты и не хотел. Ты просто сбежал. Воспользовался идиотским поводом и сбежал. Я говорю тебе, ты мне нужен. Ты мне нужен, Артем. Ты понимаешь, чего мне это стоит? Мне? Чего мне стоит такое сказать?» «Это не склеить». «Чего не склеить? Наша с тобой история. В ней все неправильно случилось. То, это, все. Слишком много ошибок. И ты просто удираешь. Слишком много ошибок. Я, пожалуй, пойду, так?» «Не так». «Так. А я, наверное, должна была подумать, а ну, если он уходит, то и ладушки. Тут уже ничего не склеить, кажется, так же?» «Не так. Что ты...» «Я не собираюсь об этом при людях говорить». «Да? Так ты же меня сам вывел прогуляться. Ты же стратег. Хватит. Или вот как. Я же гордячка, ты знаешь. Я тебе это и сама говорила. И ты, наверное, решил, ну не будет же она унижаться, если я просто сбегу от нее, не попрощавшись. Да она скорее удавится, чем приползет выяснять, почему я ее бросил. Я тебя не бросал, ты удрал. Аня, ну ты правда зачем все это? Что ты как баба-то? Ты же не баба, Ань, ты же мужик. Ты же братик мой по оружию. Ты же летяга с сиськами. Пожалуйста. Говори, говори мне, у нас все кончено, Аня. В лицо мне говори, хватит конючить. И объясняй, почему. Потому что у нас все равно ничего не выйдет. Потому что все было не так. Зато ты как баба. Ты можешь конкретней? Что не так? Что мой отец был твоим командиром? Что он был против нашего брака? Что ты комплексовал? Что ты в него был влюблен больше, чем в меня? Что он считал тебя сумасшедшим? Что ты все время себя с ним сравнивал? Что он был настоящий герой и спаситель Родины? Что ты хотел сначала им стать? Что не мог просто быть со мной? Замолчи. Почему? Ты же не можешь все это вслух сказать. Давай, я за тебя. Кто-то же должен. Потому что я тебя не люблю. Потому что я тебя разлюбил. Потому что да, я не знал, как тебе это сказать. Потому что ты меня боишься. Нет, потому что ты боишься моего отца. Да иди ты. Иди ты нахер просто, и все. Люди на тебя оборачиваются. Неловкость. У меня есть другая. А так вот, что ты нашел. Искал и не нашел. Ну и сказал бы. Аня, сказал бы ты. Я просто не там искал. Наверху вот не было никого, а внизу за неделю нашлось. Давай, упражняйся. Ты на мне весь год проупражнялась. Ты же не верила мне никогда, ни мне, ни в меня, как и папашка твой. Он меня тоже шизанутым называл до сегодняшнего дня. Вся в него. Я на маму похожа. Ты похожа на папу. Аня остановилась. Люди спотыкались о них, чертыхались, пялились на Анины стати, забывали досаду и бурлили себе дальше. Очень были заняты своими подземными делами, как будто ничего, кроме метро, в мире не было. «Давай выпьем. Я поспал бы перед операцией. Ты мне должен. Так что заткнись и пойдем». Он и сам уже понял, должен. Должен именно перед этой операцией, перед тем, как, наконец, сделать что-нибудь осмысленное. Ей должен больше, чем кому-либо другому. Отыскали в переходе какой-то интеллигентский притон, опустились на набитые мешки, задернули занавеску, как будто одни остались. «Как ты здесь оказалась?» «Он за мной послал. Просил передать, что ты меня от себя освободил. Отличный способ расстаться. Передать через отца и двух вооруженных кретинов». «Я не хотел так. Мужественный ты человек, Артем. Уважаю». «Я говно, ладно, принято. Но теперь-то что? Теперь ведь ты вернулась к своему идеальному папуле, а? Все, ура. Зачем мне мозги жрать? Ты кретин все же. Принято. Говно и кретин. А ты не спрашивал себя, зачем я вообще за тобой на ВДНХ ушла? Что я в тебе нашла? Себя не спрашивал? Там весь орден. Вся стая этих кобелей за мной по пятам ходила, герой на героя. Все под хвостом понюхать норовили, слюни пускали, включая, между прочим, и Хантера твоего. Почему ты? Спрашивал. А я, может, не хотела героя. Не нужен был мне психопат. Не нужен муж, который человеку голову ножом отпиливает и даже не прищурится, когда кровь захлещет. Мне не нужен. Не нужен такой муж, как мой отец, понятно? Я хотела хорошего, доброго, нормального человека. Такого, как ты. Как ты был. Который изо всех сил старается людей не убивать, и чтобы дети от него родились такие, добрые. Под землей такие мрут. Под землей любые мрут. И что, не рожать? Не рожать, значит. Жить-то ты когда собирался? Со мной жить. Пили, не чокаясь. Артем сделал долгий глоток. Пустой желудок сразу впитал. Подогрел кровь, крутанул глобус. Я не могу жить, Ань. Я больше не умею. А кто тогда? Отец тебе подберет кого-нибудь. Кого-нибудь достойного, не шизанутого. Ты кретин? Ты слушаешь меня вообще? Или только себя? Кого мне отец подберет? Он меня до 13 лет сам в душе мыл. До 13, ты понимаешь? Я от него сбежала к тебе, чтобы жить нормально, чтобы жить, а ты им хочешь стать. Им, хантером, не знаю кем. Я не... Черт, мне это надо слышать. А что, боишься расчувствоваться? Боишься, что придется забирать меня? Нет, да тогда еще послушай, что с моей мамой случилось? Умерла, болела, ты маленькая была, отравилась паленой водкой, пила, потому что он бил ее через день. Такое тебе как, а? Как тебе такой папа-герой? Аня, иди к нему на службу. Папа тебя простил? Он же обожает тебя. Неужели он... Нет, из мамы ему душу вынуть хватило, меня папуля бережет. Обожает, да. Все, как я скажу, так и будет, лишь бы на коленках у него сидела. Постой, он почему, когда я в этом радиоцентре был, когда меня должны были, когда они там собирались штурмом брать, ты где была тогда? Аня допила залпом. Глаза у нее были красные, никак не могущие заплакать, как и у Артема. Ресницы тушью сделала. Вдруг сообразил он. Аня, ресницы. Я ему так и сказала. Если с моим что-нибудь случится, ему это нужно напоминать время от времени. Артем ухмыльнулся. Хотел презрительно, но силы в лице не хватило. Эй, еще! И мне! Вот зачем? Вот почему? За маму. Аня подняла ограненный стакан. За маму, которая пила, потому что вышла за героя. Так что напрасно ты. Я на нее похожа, а не на него, Артем. Он выдвинул в окоченелой руке свой стакан, ударил вяло и невыразительно стеклом о стекло. Она у меня была из Владивостока. Когда укладывала меня спать, про пляжи рассказывала, про океан. Уложит и к фляжечке. Я, знаешь, умела так глаза прикрыть, как будто сплю, и через ресницы подглядывать. «Как там Владивосток? Отвечает?» «Отвечает». «Ты как, нормально, братик? Температуры нет? Щеки что-то горят у тебя?» «Нормально». «Уверен, что хочешь опять наверх тащиться?» «Уверен». «В медпункте был?» «Был. Спину зеленкой помазали». «Ладно, вернемся с задания, я тебя на руках туда отнесу». У библиотеки под парами ждал тот самый внедорожник, а за ним серый Урал с клыками. Савелий и Леха под химзой, обмундированные в орденский черный, переглянулись. «Это, — сказал Артем, — там наши, не парься. Это нам просто технику подогнали. Откуда бы мы сами такое взяли?» «Действительно». Стартовали с визгом, пошли кортежем к новому Арбату. Артема Летяга взял к себе во внедорожник. Все оглядывался на него, недовысказанно с переднего сиденья. «Что за задание-то? — спросил Артем. «На Комсомольской, — объяснил Летяга. — Увидишь». Пронеслись по пустому Арбату. Артем и вспомнить ничего не успел. Куда мелькнуло только... Все твари живые из Москвы делись. Почему бежали? Стояла Москва каменная и такая пустая, как будто заметенный 3000 лет назад песками Вавилон. Домчали до Садового, повернули через смешные запрещающие линии на асфальте, куда им было нужно, покатили мимо громад гостиниц без постояльцев, офисных центров без служащих, мимо остроконечного Министерства иностранных дел, колдовской Лысой горы. «Какие теперь иностранные дела, интересно?» «Я не лезу», — Летяга смотрел вперед. «У всех своя работа». «Но ведь кто-то слушает радио, а? Ну, чтобы знать, как там люди вообще, как там противник, что он там замышляет, коварное». «А как?» — возразил Летяга. «Глушилки же фигачат». «Действительно». Потер резину лица Артем. За Мидом нырнули в тесные переулки, встали у заброшенного особняка за высоченным забором. Посольство чего-то там. Болтался обрывок флага неизвестной страны, выстиранный злыми дождями до белого. Погудели условным сигналом. Открылись бесшумные ворота, впуская кортеж во внутренний двор. Внутри облепили машины фигуры с орденскими нашивками. Осмотрели, не подцепили ли гости кого. Артем вылез, увидел вроде знакомые глаза за стеклянными плошками. «Это что?» Никто не объяснил. Отворились двери, фигуры потащили из особняка в грузовик зеленые цинки с трафаретными надписями. По два, по три, еще и еще и еще. Ящики с патронами. Работали споро, справились в минуту. Козырнули, подмахнули какой-то документ для неуместной отчетности, проводили за ворота, и опять стал особняк необитаемым. «Куда столько?» — спросил у Летяги Артем. «На Комсомольскую», — повторил тот. «Что там?» «Красная линия с Ганзой пересекается», — сам понял Артем. «Там фронт сейчас проходит. Ганза вступила уже в войну?» «Вступила». «Мы что, наши там уже? Мы за Ганзу впрягаемся, да? Мы орден?» «Впрягаемся». Понятно было, что Летяги с Артемом откровенничать запретили. Через бульдожьи зубы цедил, но раз Артем все и сам угадывал, не подтверждать не мог. «Там наши пацаны уже. Это им патроны. Они красных держат». «Да». «Это же бункер повторяется, а? Да, братик, опять мы и опять красные. И опять, если мы не сдержим, никто не сдержит». «Может повториться», — нехотя признал Летяга. «Хорошо, что мы туда едем», — вслух произнес Артем. «Правильное задание». И уже ночью повторилось. Садовое кольцо, ржавые комки машин в свете фар, дома ущельем, полиэтиленовые пакеты по воздуху летят, окислившаяся луна облака чуть очерчивает, урчат моторы, клонит в сон. Мимо цветного бульвара, по трамплинам эстакад, хитрыми переулками, тайными тропами, которые покойникам незнакомы, по тряским трамвайным путям к привокзальной площади, к станции метро «Комсомольская». Три вокзала. От одного на восток поезда до самого упора, до Аниного Владивостока, от другого в Петербург, на север, от третьего в Казань и дальше туда, в российское подбрюшье. Куда хочешь, езжай. Вот они, рельсы, за зданиями сразу начинаются. Ставь на них дрезину, налегай на рычаги и кати, кати, сколько хватит сил. Все чудеса света тебя ждут. Но нет, никуда не уедешь. Как же нет никакой крышки? Святослав Константинович, вот она, крышечка. Взобрались колесами на тротуар, подогнали машины к самым дверям павильонов. «Сейчас быстро», — приказал Летяга, — «тут не наша земля». Распахнули двери одномоментно, рассыпались кольцом вокруг, надвинули на лбы приборы ночного видения. На чужой земле ночью все может случиться. Вереницей разгрузили цинки. Артем последним стоял у деревянных треснувших дверей. Принимал ящики, ставил пирамиды. На душе было странно спокойно. Видел себя за бруствером. Сжимал в пальцах автоматную рукоять, ловил лбом пули. Хорошо было в бункере, все четко, все понятно. Очень хотелось в бункер опять. Вот эти все патроны истратить хотелось, до единого все, или сколько там успеется. Сейчас не нужно было ни попрощаться с Сашей, ни с Сухим замириться, ни Хантера увидеть. Нечего ему всем им сказать. Нет для них точек. Пускай рвется все на запятой. «За мной теперь». Каждый взял по два цинка, в потьмах вступили с ними, как с детьми на руках, в полуобрушенный павильон. Летяга фонари включать запретил. По щербатому эскалатору стали опускаться, ночным видением ощупывая холодные контуры. И только снизу тепловые отблески полыхали красным на экране. Жар человеческих тел, которые землю изнутри пытались согреть. И оттуда же, снизу, шло невнятное гудение, как стон улья. То снизу, а то словно и отовсюду сразу. Нельзя было осмотреться по сторонам. Бежали по скользким ступеням цепочкой. Страшно оступиться. Но из каких-то вентиляционных отверстий, что ли, или через тонкие стены, выло надсадно, ревело придушенно. Вроде ветра в трубах, но в трубах запаянных. Без надежды. И все громче было с каждым шагом вниз, и все жарче. «Что это?» — пропыхтел на бегу Леха. «Красная линия там. Что-то творится у них, но нам туда не надо». Остановились где-то. «Теперь налево». Побрели без теней вдоль стен. Сполохами красными среди черноты. Утекающее через стенные щели тепло обозначало. Где-то еще есть тут живое. Греется, дышит паром. Но навстречу никого не было. Может, секретный проход какой-нибудь? С тыла к врагу заходит. Засада тут. Почему не слышно боя? Не начался? Они в самый канун успели. Сколько патронов? С таким количеством можно месяц оборону держать. Где только их остальные орденские ждут. Поэтому нельзя фонари зажигать, чтобы своих не обнаружить. Теперь шагом. В темноту впереди выставили красные фишки. Человеческие фигурки. Послышались голоса, наложенные поверх гаммы из вентиляции. Жило и переливалось тепло в трубах на потолке, вытяжка, и в сливных решетках под ногами. Рядом совсем были, кажется, большие помещения, в которых топились печи, горел свет и перешептывались о чем-то люди, но Артема и остальных орденских держали в мраке. «Стой!» Встали под решетчатой жаровни в стене. Впереди маячили несколько багровых. Один, больше похожий на быка, чем на человека, и пламенеющий яростно дотла, а двое размазанных, нечетких, будто у них кровь стылая. Из жаровни сочился разговор. Слова клеились, срастались обкушенными краями, трубное эхо меняло тембры разных голосов на один, жестяной, и не понять было, кто тут говорит с кем, будто кто-то с железной воронкой в гортане читал монолог. «Все здесь?» «Да, уже на месте. Сколько?» «Ровно, как договаривались. 20 штук. Если точно, 20 400. Надеюсь, это решит нашу проблему. Нашу общую проблему должно решить. Всегда решало. Значит, по рукам. Спасибо за гибкость. Что вы. И, конечно, хотелось бы избежать подобных эксцессов в будущем. Вы прекрасно знаете, что ситуация просто вышла из-под контроля. Это не наша вина. Инициатива снизу. Вопрос управляемости. Наши договоренности всегда в силе. Вы сделаете что-нибудь, чтобы восстановить баланс? Уже. Ну и отдельно хотелось бы про эти слухи. Знаете, брат на брата... Злые языки говорят, могла быть утечка. Что вы, что вы. Это не в наших интересах. Мы держимся за наши отношения. Что же, можно забирать? Да, мы дадим распоряжение. Спасибо, Максим Петрович. Вам спасибо, Алексей Феликсович. Сюда. Шагом вперед, скомандовал летяга. К этим трем. Алексей Феликсович, Феликсович, Феликсович. Спасибо, Алексей Феликсович. Есть, Алексей Феликсович. Принято. У Артема зачесалась рука, предплечье. Там корки уже были вместо наколки. «Так вы, кротяры, сюда, живей!» — рыкнули им из темноты. «Сдавай металлолом!» — хриплый голос. Низкий, грудной. Зажегся маленький фонарик. Стал скакать луч по низам, по зеленым ящикам, по трафаретным надписям, считая цинки. «Раз, два, свободен, что стоишь! Циркулируем! 3, 4, все, сдал, гуляй! 5, 6...» Очередь Артема подходила. Уже колотилось сердце, первым узнав. Уже голова раскалилась, а он все ждал своей очереди, чтобы изблизи, чтобы точно понять. 7, 8. Сюда ставь, сюда. Следующий. 9, 10. Поставил и гуляй. Они сдавали кому-то эти патроны. Все 20 цинков. Они их сюда привезли не для того, чтобы орденские могли держать оборону. Все, что требовалось от них, доставить 20 000 патронов и передать их кому-то. Вот и все задание. 11, 12. Артем слышал. 11, 12. Его уже очередь подходила. 11. Это же кролики. Куда они побегут? 12. А сдохнешь снизу? 13. Смирные кролики? 14. Он положил свои две коробки на пол. Неверной рукой потыкался в карманы, в разгрузку. Вытащил. Промахнулся мимо кнопки. «Следующий! Ты где там застрял?» Маленький фонарик вместо трафаретных букв залез Артему в глаза, так же, как револьверный ствол ему в ухо лез. Тогда Артем поднял против него свой собственный фонарь, увесистый, длинный, в 1 000 000 свечей, и щелкнул выключателем. В жестком 1 000 000 луче видно было, что он усох, побледнел, сморщился, пока возвращался с того света. Но вот он был тут и стоял уверенно, широко расставив толстые ноги, одной пятерней хозяйски гробастая, поднесенные ему зеленые цинки, а другой, закрывая себя от света. Отчаянно застреленный Артемом и ничуть не убитый его сопляцкими пульками. В новой красноармейской форме, на заказ пошитой под его бычье туловище. Глеб Иванович Свинолуб.